Глава сороковая. Золотоволосая драконица прищурилась. «Что же, учитывая, что мне придется хорошенько вложиться в ремонт, пожалуй, согласна. И мне нравится это ваше на первое время», — она хмыкнула. «Я так понимаю, это значит, что со временем процент будет пересмотрен?» Я выдохнула и сказала. «Исключительно по соглашению, леди Савила. Вы ведь понимаете, что риски есть. Не уверена, что поначалу будет много желающих. Да и городок ведь небольшой». Драконья маменька кивнула. «Безусловно, риски есть. Впрочем, риски есть всегда и везде. Мария никогда не боялась рисковать. И то, что вам, дорогая моя, пришла в голову та же мысль, просто удивительно. Такое совпадение никак не может быть случайным. Похоже, вас в наши края привел сам великий дракон». Лицо дамы стало серьезным, а в глазах мелькнули золотые сполохи. Она медленно сказала: «Вы ведь уже в курсе, что ваши предки жили в этих краях. Скажу вам больше, в старых книгах, которых осталось от силы одна-две, говорится, что первые драконы появились именно здесь. Это потом наше племя расселилось по всему континенту». Я кивнула. «Знаю, конечно. Просто в нашей семье никогда об этом не говорили». Драконица прищурилась и вдруг спросила. «Леди Дейзи, а вас не удивляет, почему я согласилась, кстати? И как я могу быть уверена, что вы, бывшая супруга нашего Верховного, вообще способны заниматься такого рода деятельностью? Работа с животными, тем более магическими, предполагает ряд особых навыков и совершенно определенный склад характера». Она нахмурилась и вдруг махнула рукой. «И даже не это самое главное. Самое главное — их чувствовать, и, не побоюсь этого слова, любить». А вот тут она в точку попала. Мне действительно не верилось, что эта рафинированная драконица, которая сейчас выглядела совсем по-другому, примет мое предложение. Ведь леди высшего света, к которой относилась и леди Дейзи, разве были на что-то способны? Кроме как блистать на балах, спать до полудня и посещать разного рода салоны. Конечно, я не знаю, как с этим делом у них, у драконов, но что-то мне говорит, что если и отличается времяпрепровождение их леди от наших таких же, то очень незначительно. Я вздохнула и сказала: «Не буду скрывать, леди Савилла, удивляет. Но у вас ведь для этого есть причины, верно?» Драконица хмыкнула. «Верно, дорогая моя. У вас есть дар. Дар привлекать к себе самых неуживчивых и опасных созданий. Вы смогли приручить Лависа. А знаете ли вы, что эти существа мало того, что в неволе не живут, не размножаются, так и с драконами находились в активном противостоянии? Они практически все были уничтожены. А ваша Барса вообще совершенный уникум». Она посмотрела на вдруг насторожившуюся Лависиху и продолжила. «А потом... потом я вспомнила, к какому роду вы принадлежите. Род Сарги был немногочисленным, и дар этот передавался, очевидно, через несколько поколений. Я тут порылась в университетской библиотеке», она остро посмотрела на меня, «и выяснила ряд любопытных фактов». И тут у нее в кармане длинной туники что-то загудело. Леди Савила резко прервала разговор, стукнула по нему, и гудение тотчас прекратилось. Я с удивлением уставилась на нее. «Это что сейчас было-то? Очень, ну вот просто очень похоже на то, что звонил мобильник. У моего бывшего был такой вот гудок. Ну нет, это же другой мир, драконы и вообще. Какие тут могут быть мобильники? Скорее всего, у нее там что-то типа таймера или будильника. Впрочем, не буду и голову ломать». «Может быть, это действительно местный аналог мобильника? Есть же у синеглазого мэра его чудовище. Есть. Значит, и мобильник вполне вероятен». А драконица нахмурилась. «Все, леди Дейзи, мне нужно срочно возвращаться, и я принимаю ваши условия. 50/50». Леди Савила развернулась, бросила последний взгляд на нежащуюся Барсу и почти сразу взвелась в небо. «Вот это да! Легкая, стремительная, сверкающая золотом в свете солнечных лучей, Великолепная драконица почти мгновенно скрылась в далеком небе. Я и моргнуть не успела. Неужели и я когда-нибудь так смогу? Сердце забилось в груди, и страстное желание подняться вслед за драконовой маменькой накрыло меня с головой. Я почувствовала, как все мое тело завибрировало и зачесалось, покрываясь чешуйками. А глаза... Боже мой, что с моими глазами? Почему я так странно вижу? И кто это так протяжно кричит? Тело вдруг все онемело и стало тяжелым-тяжелым. Мамочки, неужели меня разбил паралич? Почему я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой? Вот она, лорд Кайс! Услышала я прерывающийся голос Касси. Она что, плачет? Почему? Неужели что-то случилось с Рианой? Мысли едва пробивались и были ленивые и еще более тяжелые, чем мое тело. Но это последнее заставило меня напрячься. «Благодарю, милая. Вы очень вовремя нажали на говорилку», — ответил знакомый голос синеглазого мэра. «Кайс, он здесь, и значит, все будет хорошо». Я почувствовала, как сознание возвращается урывками. А еще я почувствовала его тяжелые горячие руки, лежащие у меня на груди и на лбу, и услышала, как бьется его сердце. Быстро-быстро, тревожно, и вдруг сердцебиение начинает замедляться. Я вслушалась в этот ритм и понемногу сама начала дышать. Медленно, равномерно. Тяжесть, которая сковывала меня, начала растворяться, и вскоре я уже смогла шевелить руками и ногами. Вздохнула глубоко и открыла глаза. Надо мной склонился лорд Кайс. Лицо его было бледно, на лбу выступила испарина. «Я что, опять чуть не обернулась, да?» — прохрипела я. Мужчина облегченно вздохнул и вдруг наклонился еще ниже. «Дейзи», — глухо сказал, простонал он, — «не пугай меня так больше, прошу». Глаза его потемнели, и дракон вдруг взял и резко властно поцеловал меня в губы. Я вздрогнула и не нашла ничего лучше, как влепить ему пощечину. Откуда только силы взялись?